Не решаюсь писать почему-то. Слишком горькая, видимо, тема. Но для многих-то нынче как будто наша память совсем не проблема. По соседям карабкаясь выше, по акулии хрустя челюстями, криков здравого смысла не слыша, а историю зная частями. Нахватали словечек совдепы, коммуняки, совки и забыли, как горели приволжские степи, и решалась судьба или-или. То ли жить нашей родине вечно, то ли сгинуть в позоре бесславном. Ах, как время, увы, быстротечно! Ах, как память порой неисправна! Вот и стали мешать обелиски на порушенной братской могиле, наплевать присосавшимся к миске, как совдеповцы Гитлер били. Как вставали тогда коммуняки в полный рост из окопов под пули, шли совки в лобовые атаки, и ни тех, ни других не согнули. Потому и пишу, чтобы дети, наше самое в жизни святое, никогда не встречали на свете тех, кто в горе вцепился чужое. Марина Чекина, 2010.